Ультар лишь дрогнул, но гравитационная оплеуха ударила по нему так, что у Навка затрещали виски. Полезли из орбит глаза, и кровь хлынула носом. Кораблик захрустел, словно кость на зубах дракона. Броненосец же с точностью тупицы воспроизвел его движение, переложив рули на струну. Но то, что для маленького ультара было лишь мимолетным отклонением, для корабля-гиганта обернулось поворотом всего корпуса, и в этот корпус, словно тайфун в волнорез, врезалось антитяготение белого карлика, сплющив его и разорвав на лохмотье. Два корабля, ультар и парусник, по пути доступным лишь тем, кто пришел запустить волотурб, медленно прошли мимо смертоносного джезира и вступили в заповедные пределы выворотня. Но тотчас огромный космический хищник, не знающий ни закона, ни пощады, промчавшись перед самым бушпритом парусника, вцепился щупальцами в обескровленный ультар, как ястреб в голубя, и унес его, сорвав с трассы. Глава 9. Олберан. «Ваш корабль тащит какое-то чудовище! Что мне делать, папа?» — кричала Дождилика. «Как оно выглядит? Говори скорее!» «Оно в 5 раз длиннее ультара. Его тело, как столб толщиной с корпус корабля, к концу оно утолщается, а в середине огромное вздутие, впереди костяной клюв из 3 челюстей, а сзади целый пучок щупальцев, которыми оно вас держит. А на выпуклости посередке торчат, как сучья, прямые отростки с шариками на концах и 3 глаза в кожистых мешках, накрытые кварцевыми роговицами. Так, Дождилика? Да? Это Скутмханг. Не вздумай преследовать его, Дождилика, мы вырвемся!» Темная планета выплывала из-под нижнего края иллюминатора. «Это Олберан, планета Мхангов», — сказал старик, глядя на нее. Сквозь атмосферу Навк видел множество больших круглых кратеров, где мерцали слабые огни. Неведомый Мханг стал спускаться к одному из них, и тот медленно разросся, зубцами гребня перекрыв горизонт. Корабельщик побежал в инструментальный отсек и принес ломик и широкий тесак, которым в пустоте перерубали провода, тросы или тонкие обшивочные листы. Махнув пару раз тесаком, он сказал Навку: «Годится, ты бери лом. Я пойду к шлюзу, а ты оставайся здесь. Выключи освещение. Сейчас к нам ворвутся склиты. Убивай их всех до единого, иначе нам не уйти с Олберана». Не выбирая места, Хан грубо свалил ультар на грунт. Грохот, скрежет и гул прокатились по кораблю. Палуба перекосилась, и Навк едва не упал. Из глубины тоннеля донесся хлопок. Это корабельщик открыл шлюз. Навк отключил свет, и все погрузилось в темноту. Было тихо. Сжимая лом, Навк напряженно вглядывался во мрак тоннеля. Клацанье, повизгивание, шорох и треск раздались вдруг у шлюза. Навк струхнул. Какие-то темные, почти неразличимые тени замелькали в тоннеле. Внезапная боль пронзила ногу Навка. Взвыв от этой неожиданной боли, он ударил своим оружием по какому-то существу величиною с собаку, которое зубами впилось в его колено. Ломик свалил сразу 2 тварей, и Навк в озарении понял, что весь тоннель и вся рубка за его спиной уже заполнены склитами. Высоко подпрыгивая, содрогаясь от ужаса и омерзения, Навк затанцевал на месте, махая ломом во все стороны. Каждый его удар попадал по упругим телам или по орехам голов. Он крушил переборки и топтал врагов, которые подняли пронзительный визг и заметались. Хлопок закрывшегося шлюза оповестил, что сплиты в ловушке, и оттуда донесся такой же визг. Обезумев, Навк давил их,